На границе неба. Отец натолкнул меня на некоторые идеи, и я хочу их реализовать. Но потрясения произошедшего года настигают меня. Время, проведенное в столице, тяжелые переезды в Пекин и обратно, беременность и роды, забота о Мэйлин, вспышка небесных цветов, повторное дознание. Голова раскалывается, все тело болит. Я ложусь в постель. Маковка задергивает шторы, и я погружаюсь в сон. Мне кажется, что я могла бы лежать так месяц. Но на третий день Маковка приходит с запиской. Госпожа Джао пишет, что бабушка серьезно больна. Я одеваюсь и спешу к мужу. Я должна поехать к ней. Он не возражает, но мне нужно, чтобы госпожа Ко тоже согласилась, и я иду в ее покое с Лянем на руках. Он сильно вырос, пока я лечила больных оспой. Его ножки стали пухлыми, а щечки круглыми. Он растет послушным малышом, и я не хочу снова расставаться с ним. Госпожа Ко встречает меня у двери в свою комнату привычным покашливанием. Я хочу кое-что сказать и кое-что узнать, но придется подождать. Как и мой муж, свекровь не возражает против моего отъезда. «Наша семья хотела бы выразить благодарность твоей бабушке за неоценимую помощь во время эпидемии». Она хлопает в ладоши, и к ней подскакивает ее служанка-пташка. «Беги к парадным воротам, прикажи носильщикам подготовить паланкин». Как только пташка уходит, я говорю: «И снова я должна оставить своего сына». Свекровь отмахивается: «Я прослежу, чтобы кормилица хорошенько потрудилась». Я отдаю Ляня на руки бабушки и отворачиваюсь, обещая себе, что восполню свое отсутствие, когда придет время учить моего мальчика читать, писать и декламировать стихи. Я приезжаю в особняк Золотого Света, и Туш ведет меня через внутренние дворики в спальню бабушки. Дедушка скорчился в кресле. Над ним в полумраке нависает госпожа Джао. Я приближаюсь к кровати, но от вида бабушки замираю. Ее кожа цвета и текстуры глины, а седые волосы разметались по подушке, словно по поверхности пруда. Я сжимаю руки в кулаки, собираясь с духом. Затем подхожу к кровати бабушки с улыбкой на лице, с полностью открытым сердцем и с мыслями о том, что я смогу сделать, чтобы помочь ей. «Думаешь, я не знаю, что ты пытаешься провести 4 проверки?» — хмыкает бабушка. Прежде чем я успела ответить, госпожа Джао говорит: «Может быть, Юньсянь сумеет что-нибудь сделать?» Бабушка задумчиво смотрит на лампу. «Мне уже не помочь». Дедушка безуспешно пытается сдержать стон. Госпожа Джао переводит взгляд, чтобы бабушка не видела выражения ее лица. «Никого нельзя оставлять без помощи», — говорю я, стараясь придать уверенности всем в спальне и себе. Губы бабушки складываются в нежную улыбку. «Птицы улетают домой умирать, а лисы уходят в свои норы. Некоторые вещи неизбежны». Она берет мою руку и прижимает ее к левой груди. Сквозь слои ее одежды я чувствую твердый, как камень, желвак. Мой мозг скачет, пытаясь найти решение. «Есть отвары, которые стоит принимать в таких случаях». «Думаешь, я их еще не опробовала?» — спрашивает бабушка. «Сколько лет? До сих пор я держала демонов смерти в тени». После долгой паузы она добавляет: «Если бы я могла избавиться от них, я бы это сделала. Надеюсь, я протяну еще несколько месяцев». Дедушка закрывает лицо руками. Я пытаюсь осознать эту новость, но безуспешно. Получается, бабушка была тяжело больна, когда помогала мне в павильоне отшельника. Знала, что ее время на исходе. Может быть, именно потому она и приехала. Я пытаюсь заставить бабушку рассказать мне больше о своей болезни. Какие травы она принимала? Какие предложения по лечению были у дедушки? Но она отмахивается от меня, заявляя: «Теперь уже поздно». Эти слова бабушки противоречат заявлению, что у нее впереди еще осталось несколько месяцев. Я погружаюсь в себя, пытаясь отыскать способы облегчить ее состояние. Но и движет одна мысль. Когда я была маленькой девочкой, я не сумела спасти свою мать. И теперь не в силах вылечить бабушку, но могу облегчить ее путь в загробный мир. Мы с дедушкой работаем вместе, просматривая записи, пытаясь найти ингредиенты, которые притупят ее боль и успокоят ци. Мы с госпожой Джао по очереди поим бабушку с ложечки лечебным чаем. На третий вечер бабушка просит меня прийти к ней после того, как госпожа Джао выпроводит дедушку из комнаты, чтобы он мог немного поспать. «Ци конечны, как запас масла в лампе», — произносит она слабым голосом. «Смерть. Болезнь, которую никто не в силах излечить». Ее слова обнажают истинное положение вещей. «Тебе грустно», — продолжает она. «Я понимаю, но...» Она закрывает глаза, ища силы, затем цитирует: «Невозможно изменить судьбу. Нам дано лишь отведенное время. ибо даже лучший праздник должен закончиться, и гости уйдут. Бабушка, она тяжело вздыхает. Я хочу, чтобы ты забрала мои книги и медицинские принадлежности, особенно позаботься о глубинных рецептах. Она шлепает ладонью по кровати. Этот жест приобретает еще большую важность, потому что требует усилий. Как ты помнишь, это последний экземпляр, изучимые записи, в которых содержатся мои лучшие методы лечения. Бабушка, пожалуйста, позволь нам провести больше времени вместе. Она качает головой. Я бы хотела, но смерть близка. Мои глаза говорят мне, что она права. Хотя сердце с трудом принимает это. Я предлагаю позвать дедушку. «Нет», — говорит она, хватая меня за руку и удерживая ее с удивительной силой. «Только женщины». Прежде чем я успеваю возразить, бабушка продолжает. «Если ты с пониманием выучишь мои рецепты, так как делала это в детстве, я умру довольной». И она рассказывает мне об одной своей тетради, где описаны ее самые значимые врачебные успехи. «Храни ее в надежном месте». Я склоняю голову и обещаю выполнить просьбу бабушки. Через несколько минут возвращается госпожа Джао. Она придвигает стул, устраивается рядом со мной, и мы сидим в тишине. Отец отсутствовал в последние часы жизни достопочтимой госпожи, как и дедушка сейчас. Это заставляет меня задуматься, не является ли предсмертное бдение чем-то обязательным для нас, женщин. Я бы не хотела, чтобы Мао Жень наблюдал за моими последними судорожными вздохами и тем, как моя душа покидает тело. Я видела много смертей, но в последние часы жизни ужасная маска боли исчезает с лица бабушки, а щеки становятся золотистыми, словно она светится изнутри. Ее дыхание замедляется, но оно не затруднено. Бабушка не выглядит испуганной. Она прижимает мою руку к своему сердцу, и даже в последние минуты я чувствую ее силу. А потом она покидает нас. Госпожа Джао выходит во двор, чтобы сообщить о смерти хозяйки, ее верной служанки, Туши. Сразу же по всей усадьбе разносится рыдание. Госпожа Джао приводит дедушку. Он стоит рядом с кроватью и смотрит на свою жену. И слезы стекают по его морщинистому лицу. Я удаляюсь, чтобы переодеться в траурные одежды из самого грубого льна. Госпожа Джао и Туш помогают мне обмыть тело бабушки и облачить ее в погребальные одежды. На следующий день дедушка встречается с геомантом, который выбирает дату и место для погребения бабушки. Мой брат находится в столице, усердно занимается перед императорскими экзаменами. А вот отец выкраивает время и приезжает в Уси, чтобы принять участие в похоронных обрядах матери. Он берет с собой достопочтимую госпожу, которая прекрасно справляется со своими обязанностями с помощью госпожи Джао. Я не думала, что увижу отца снова, тем более так скоро. Он обнимает меня, когда я оплакиваю потерю. В день похорон бабушки из благоуханной услады прибывает целая делегация. Господин Ян, госпожа Ко, мой муж, его дядя и две мои старшие дочери — приходят, чтобы почтить бабушку и сделать подношение. Сотни людей, которых она лечила на протяжении многих лет. Я вижу повитуху Ши, Мэйлин и ее мужа. Каждый скорбящий одет в одежду того или иного оттенка белого, как осенняя луна, снег, мел или материнское молоко. Все в пределах спектра, ассоциирующегося со смертью и тяжелой утратой. Я падаю на землю и рыдаю, когда бабушку кладут в малый гроб, которые затем устанавливают в большой гроб из самого дорогого дерева. Скорбящие сжигают бумажные деньги, чтобы откупиться от демонов, которые попытаются помешать бабушкиному путешествию в загробный мир. И еще больше денег на необходимые вещи для ее новой обители. В течение следующих 49 дней я делаю подношение перед табличкой, в которой сосредоточен дух бабушки, чтобы она не голодала и не испытывала жажды. Но сама я почти не ем и не пью. У меня болит голова, и я очень устала. А потом наступает пора возвращаться в дом мужа. Я беру с собой бабушкины книги и тетради, а также инструменты и посуду, с помощью которых она готовила отвары и чаи, делала припарки и мази. Рабочие сооружают дополнительные полки в моей комнате, а свекровь присылает шкафы из розового дерева для хранения наследства. Бабушкину тетрадь я прячу за панелью своей кровати. Кроме этого, меня ни на что не хватает. Нужно открыть каждую книгу, которую оставила бабушка, изучить содержимое каждого флакона и банки. Нужно начать заучивать бабушкины рецепты. Но я парализована горем и усталостью. Головная боль ослепляет меня. У меня болит горло. Боль переходит в глубокий влажный кашель. Я вся горю. Я готовлю разные составы, но они не помогают. Слабость, мучившая меня с детства, поселилась в теле. Я ложусь в постель и вспоминаю о блаженстве, которое окружало мать, когда она лежала при смерти. Мэйлин приходит ежедневно. Она сообщает о докторе Ване, который все те недели, что я провела в трауре в особняке Золотого Света, бродил по главной площади УСИ с колодкой на шее, являя миру свой позор. По ее словам, от тяжести колодки у него на плечах образовались язвы, которые нагноились и кровоточили. Он так исхудал, что кажется, будто он наполовину человек, наполовину призрак. Я не нахожу в себе ни капли сострадания. Отец наказал доктора Вана по заслугам. Его страдания закончились бы слишком быстро, если бы он лишился головы в результате одного взмаха топора палача. Я сама не своя. Проходят часы и дни, я теряю волю и последние остатки сил. Я перестаю есть, у меня нет желания пить. Я сплю, но не высыпаюсь. Чем дольше я лежу в постели, тем слабее становлюсь. Жар сменяется ознобом. Мне кажется, часть души покидает меня, и в один прекрасный день я становлюсь настолько слабой, что мое тело, кажется, едва выдерживает вес одежды. Один день проходит, как три зимы. Мэйлин оказывает мне услугу. Каждые 4 дня она разматывает бинты, моет ноги, наносит квасцы между пальцами и снова заматывает. Я продолжаю худеть все ближе и ближе, подбираясь к бабушке. У меня поднимается температура. Каждый вдох требует усилий. Слизь, которой я откашливаю, темного цвета, как дешевый нефрит. На грудь мне словно кто-то положил тяжелый якорь. Приходит новый врач. Он сидит за ширмой и задает вопросы, но у меня нет сил отвечать. Однажды вечером ко мне заглядывают Мао, Жень и свекровь. Они думают, что я их не замечаю, но я слышу, как они обсуждают мое здоровье. «Лучше бы послать за ее отцом», — советует свекровь. Однако сначала муж приводит к постели моих дочерей. Они хорошие девочки, и я прошу прощения у них за то, что не успела выдать их замуж. «Позаботьтесь об Айлань», — говорю я Юйлань и Чунилань. «Следите за тем, чтобы она крепко бинтовала ноги и занималась вышиванием. Расставаться с сыном тяжелее всего. Я так долго ждала его появления на свет, но не проводила с ним столько времени, сколько должна проводить хорошая мать». Вечером фитили ламп прикручивают. Мэйлин садится на табурет, намереваясь присматривать за мной, но засыпая, держа меня за руку и положив голову на мое одеяло. Тишину нарушает только мое неровное дыхание. Я не боюсь, я смирилась с грядущим, зная, что скоро воссоединюсь с бабушкой и мамой. И тут, на границе неба и земли, на самом краю, ко мне приходит бабушка Жу. Это сон? У меня бред? Это призрак? Я не понимаю, но вижу бабушку так же ясно, как и в первую нашу встречу. И она очень расстроена. «Как змея, ты всегда была уязвима для эмоций и болезней, которые атакуют изнутри. Но теперь пора бы стать сильной». Ее звонкий протяжный голос может принадлежать только жительнице загробного мира. «Я ничего не могу изменить», — пытаюсь объяснить я. «Я заболела, когда вышла замуж. Заболела после рождения первого ребенка. А теперь, когда ты меня оставила, что удивляться? Грустные эмоции всегда брали верх над моим телом. И теперь так». «Нет, не так. Ты не настоящая». Я закрываю глаза, пытаясь прогнать наваждение. Но бабушка не уходит. «Очень даже настоящая». Ее голос, наконец, начинает понижаться, и она снова похожа на себя былую, когда говорит, основываясь на фактах. «Подобно Гуанинь, богине милосердия, которая видит насквозь сердца всех женщин, я всегда чувствовала, что могу заглянуть в твое сердце». Я всегда беспокоилась о твоем настроении и о том, как оно отражается на здоровье. Твоя слабость была закономерностью твоей жизни. Как думаешь, почему я свела тебя с дочерью повитухи? Ее ци бурлит, и я знала, что она всегда будет заботиться о тебе. Но настала пора измениться. Думаешь, быть немощной жалкой — хороший пример для твоих детей? Когда я не отвечаю, она продолжает. Ты решила, что эта болезнь смертельна, но допустила ошибку. Я собираюсь помочь в последний раз. У тебя хранится та моя тетрадь. Перейди на страницу 58, следуй указаниям. Через несколько дней тебе полегчает. Я обдумываю ее слова. Ты выполнила свой долг перед мужем и его семьей. Теперь ты должна обратить внимание на другое. Твое предназначение — стать хорошим женским врачом, и тебя ждет особая судьба. Ты будешь использовать искусство, которому научилась у меня, чтобы спасать больных. И проживешь хорошую, полезную и необычайно долгую жизнь аж до 73 лет. Может ли пророчество оказаться реальностью? И знай, продолжает она, твоя болезненность поможет в дальнейшем. Врач, который понимает свою собственную природу и свои страдания, способен лучше врачевать других женщин, потому что сочувствует им. Она уходит. Интересно, откроет ли она дверь, пройдет сквозь стену или просто растает? Напоследок бабушка произносит. Тебе еще предстоит важная задача. Я не смогла помочь Мэйлин, но тебе это по силам. Подари ей желанный подарок и помни, следуй моим рецептам». Я резко сажусь на кровати. Мэйлин все еще спит, сидя на табурете, положив голову на мое одеяло. Маковка свернулась калачиком на полу в первой прихожей. Я открываю потайную панель в своей кровати и достаю бабушкину тетрадь, а потом осторожно касаюсь щеки Мэйлин. Ее глаза расширяются, когда она видит, что я сижу. «Поможешь мне?» Она неуверенно кивает. Я поднимаюсь, цепляясь за резьбу, украшающую арку в виде полумесяца. Мэйлин придерживает меня, пока я, шатаясь, иду вперед. Я могу ходить только потому, что она заботилась о моих ногах. Мы проходим через гардеробную, перешагиваем через маковку и попадаем в мою комнату. Я покачиваюсь, перебирая в уме все, что рассказала мне бабушка. «Проводи меня к столу», — прошу я. Мы добираемся до цели. Мэйлин зажигает фитили двух ламп, а я открываю бабушкину тетрадь на указанной ей странице. Пока я читаю вслух, Мэйлин достает ингредиенты с полок и из шкафов. Бабушка была права. Температура спадает, легкие постепенно очищаются от мокроты, хотя на полное восстановление сил уйдут месяцы. Выздоровление дает мне время поразмыслить. Мне повезло, что с самого детства обо мне заботились и любили меня близкие мне женщины. Теперь пришло время расширить их круг, чтобы я могла сделать для своих дочерей и других женщин благоуханно усладить то, что сделали для меня бабушка, госпожа Джао, Мэйлин и даже Маковка. Весна начинает заявлять о себе, хотя цветы на сливах по-прежнему уязвимы для заморозков. В это время мы должны распрощаться с прошлым и открыться будущему. Я так и поступаю. Побывав на краю смерти, я обнаруживаю в себе внутреннюю силу, о которой твердила мне бабушка, и думаю о том, сколько всего еще смогу сделать за отмеренные мне годы. Кроме того, я понимаю, что настала пора решить проблемы, замахнуться на некоторые мне не хватало смелости в прошлом. Когда-то бабушка Жу сказала, что если я хочу быть услышанной, мне следует раскрыть рот. Теперь я собираюсь последовать ее совету. Как только наберусь силы, решу, что пора навестить свекровь. Отец, когда мы беседовали с ним в павильоне отшельника после повторного дознания, предостерег меня, что интриги в благоуханной усладе никуда не делись. Те, кто их плел, продолжают этим заниматься. Скорее всего, он был прав. Но я не смогу жить дальше, пока окончательно не разберусь с тем, что случилось с целомудренной тетушкой Мэйлин. Отец решил не привлекать госпожу Ко в качестве свидетельницы. Но у меня остались вопросы, на которые я хотела бы получить ответы. Тихое покашливание. Знакомый звук встречает меня, когда я вхожу в спальню госпожи Ко, впервые с тех пор, как много месяцев назад уехала в столицу. Ташка открывает окна, чтобы в комнату проникал солнечный свет и рассеивался удушливый запах спиртного. Свекровь видит меня и зовет к своей кровати. Я стою, спрятав руки в рукава, давая таким образом понять, что здесь не для того, чтобы поклоняться или подавать чай. Должно быть, она видит, как я изменилась, или догадывается о цели моего прихода, потому что говорит: «У меня хорошие новости. Я решила, что ты можешь открыто практиковать медицину. Ты доказала, что являешься миньи, именитым врачом». После стольких лет и всего произошедшего я говорю: «Меня так просто не купишь и не заставишь замолчать». Госпожа Ко замирает, словно проглатывая слова, которые собиралась произнести. Я не сомневаюсь, что впереди трудный разговор, но я буду клещами вытягивать из свекрови правду. Слово за словом. «Это вы уложили доктора Вана в постель госпожи Чень?» — спрашиваю я. «Или произошло что-то другое? Изнасилование или связь по соглашению, что вы решили сохранить в тайне?» Я ожидаю сопротивления, если не прямого отрицания, и готова к любому варианту, но свекровь удивляет меня. Она смотрит прямо мне в глаза и хлопает по кровати рядом с собой. «Садись». Естественно, я подчиняюсь. «Я люблю Мао Женя», — начинает она. «Он мой сын. Но он был единственным. Я пыталась завести еще одного с мужем, а получила трех дочерей. Хотя мы были еще молоды, наступил момент, когда он не смог или не захотел попробовать снова. Я подумала, что он потерял ко мне интерес». «Именно поэтому вы приобрели госпожу Чень». «Когда она не забеременела в первые месяцы пребывания здесь, я подумала, что у нее могут быть те же проблемы с господином Яном, что и у меня. Не забывая, прошло уже много лет с тех пор, как я последний раз носила ребенка. Отчаявшись, я обратилась за советом к доктору Вану». На несколько мгновений она умолкает. «Если бы с Мао Женем что-то случилось, особенно когда он начал ездить в Нанкин и обратно, все перешло бы ко второму дядюшке. Власть, особняк, земельное владение, принятие решений. Я должна была сделать все возможное, чтобы благоуханные услады и все имущество Янов достались нашим прямым потомкам, даже если это означало действовать за спиной мужа, избавляя его от унижений. Я подослала доктора в постель наложницы. Она берет меня за руку и заглядывает в глаза. С появлением Маньзы у нас с мужем появился ритуальный сын на случай, если с Маоженем что-то случится. Но, конечно, все, чего я желала, чтобы ты подарила нам желанного внука, как в итоге и получилось. Но не сразу. Мы смотрим друг на друга, наконец я говорю. Я часто вспоминаю тот день, когда мы с госпожой Чэнь сообщили о беременности. Мне показалось, что вы разозлились. Не разозлилась, скорее удивилась. Если бы я знала, что ты ждешь ребенка, все могло бы сложиться иначе. Но у меня родилась девочка, так что проблема никуда не делась. Что правда, то правда. Она поднимает глаза и глядит в окно. И, как ей свойственно, вновь удивляет меня до глубины души. Однажды, когда ты станешь главной благоуханной усладе, ты, возможно, поступишь так же, как я. Я бы никогда. Разве? Это обязанность следить за тем, чтобы род продолжался, чтобы было кому делать подношение предкам. В конце концов, ты понесешь это бремя. Именно к этому я готовила тебя все эти годы. Это был мой высший долг как свекрови. Я неправильно истолковала ее действия и ее отношение ко мне? Возможно. Но сейчас речь не об этом. В любом случае, продолжает свекровь, доктор Ван подарил семье Ян сына, которым она так нуждалась. Тогда я еще не понимала, что его желания выйдут за мыслимые пределы. Вы могли бы остановить его. Как, подумай, Юньсянь, мое вмешательство могло бы обернуться позором для моего мужа, сына, тебя и всех остальных в нашем роду, в том числе для дочерей госпожи Чэнь. Я о них и не думала. Они тоже от доктора Вана? Госпожа Ко качает головой. Мой муж в итоге подарил ей 4 дочерей на 1 больше, чем мне. А как же целомудренная тетушка? До повторного дознания я считал ее смерть печальным несчастным случаем. Далее она отвечает на вопрос, который я собиралась задать следующим. Тебя интересует, знала ли я про травы, которые доктор Ван велел давать тебе в Пекине? Да. Но клянусь, мне в голову не приходило, что они опасны для тебя и ребенка. Она сжимает мою руку. Я призналась в этом твоему отцу, когда он только приехал на повторное расследование. Нужно было защитить потомков наших двух семей, и мы вместе приняли решение. Он сказал мне, что в наказании я буду вечно страдать в загробном мире, и ответила, что меня это устраивает. Значит, теперь, чтобы заставить меня молчать, вы разрешаете мне лечить. Я надеюсь, что ты будешь молчать ради семьи. Что касается твоего мастерства, так ты давно доказала мне свою состоятельность, еще когда вылечила Инин. Невероятно. Маленькую дочь наложницы я врачевала, когда только-только вышла замуж. Вы всегда закрывали глаза на мою деятельность. Наконец-то я все понимаю. Она подергивает плечом, повисает молчание. Я надеюсь, что ты и дальше будешь такой же осмотрительной, как раньше. Я жду, чувствуя, что это еще не все. Спустя мгновение госпожа Ко продолжает. Итак, вот мы и поговорили. Я не была для тебя особенно хорошим учителем, но это не редкость. В конце концов, держать невестку и свекровь в одном доме все равно, что сунуть в один мешок ласку и крысу. Ласка и крыса — враги по своей природе. Ласка крупнее, и у нее зубы острее, но крыса умнее и быстрее. Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем работать сообща, и ты позволишь научить тебя быть главной в доме. И, как я уже говорила, можешь продолжать лечить. Но, пожалуйста, только в пределах особняка. Всегда думай о том, как твои действия влияют на репутацию женщин и девочек в нашем доме, включая твоих собственных дочерей, которые однажды выйдут замуж в другие семьи. А как насчет визитов к дедушке Эмэлин? Я не против, если ты станешь посещать дом своей семьи и к повитуху. Но это все, никаких пациенток за пределами особняка. Она делает паузу, раздумывая. Я сделаю тебе еще один подарок и исправлю ошибку, допущенную в отношении повитухи Ши. Я подам сигнал другим благородным семьям Уси, разрешив Мэлин и ее матери принимать детей в благоуханной усладе. Взвесив все это, я решаю принять условия госпожи Ко. Тем не менее, я буду сохранять осторожность. Все всегда меняется на противоположное. Дорога вверх та же, что и вниз. Если завтра госпожа Ко передумает, что тогда? И тут она решает добить меня и озвучивает еще одну просьбу. «Я давно мечтала попросить тебя о любезности». Она кладет руку ладонью вверх на мое колено. «Ты можешь разобраться, что со мной происходит?» Мысли путаются, но я нахожу в себе силы сказать. «Мне не нужно считывать ваш пульс. Я давно знаю, что вас беспокоит». Пройдут дни и месяцы, а может и годы, прежде чем мы разберемся и до конца осознаем все, что произошло. А пока я отправляю пташку в свою комнату за нужной мне посудой и препаратами. Когда она возвращается, я кладу цветок сычуанского перца в горшок с водой и ставлю его на жаровню, а сама смешиваю ингредиенты для средства, вызывающего рвоту. Когда оба отвара готовы, я придвигаю к кровати свекрови маленький столик и кладу на него две пары палочек для еды и пиалу с вином, который она любит. «Пташка, поднеси лампу к кровати и держи ее неподвижно», — приказываю я. Затем я прошу госпожу Ко полоскать рот и горло жидкостью из цветков жгучего перца, пока не наступит онемение, и даю ей выпить второе средство. Результат незамедлителен. Ее рвет в миску до тех пор, пока не выходят остатки вчерашнего ужина, похожие на слизь. Пташка вскрикивает и отступает, когда видит какое-то движение в миске. Госпожа Ко тоже заглядывает в нее. Увидев плавающих червячков, она еще несколько раз отплевывается, но больше ничего не выходит. Она падает на кровать измученная и бледная. Я кладу руку ей на плечо, чтобы смягчить свои слова. Дальше будет неприятно. «Я готова», — говорит она, привалившись к изголовью. «Откройте рот как можно шире». Плоским кусочком нефрита я удерживаю ее язык. «Расслабьтесь, я собираюсь помассировать вам горло. Ташке я говорю, поднеси лампу чуть ближе». Язык госпожи Ко дрожит. Левой рукой я провожу вверх и вниз по ее горлу. Через пару минут в задней части ее глотки появляется что-то белое. Я хватаю палочки и велю свекрови. «Закройте глаза». Затем я палочками дотягиваюсь до того белого, что, по моему мнению, является головой материнского червя, захватывая его и тяну. По мере того, как я достаю червя, по спине ползут мурашки. Ташка причитает, но держит лампу ровно. Я вытаскиваю кусок нефрита, бросаю его на пол и перекладываю палочки в левую руку, хватая другую пару палочек, тянусь, чтобы защипнуть, как я надеюсь, середину червя, и продолжаю тянуть. Он похож на длинную лапшу, символизирующую долголетие, которую мы подаем по особым случаям, вот только лапша не извивается. И это не просто садовый червь. Его тело извивается, как у змеи. Я родилась год змеи, напоминаю я себе. Я не боюсь. С помощью палочек в левой руке я опускаю верхнюю часть червя в чашу с жидкостью, где продолжают плавать маленькие червячки, а затем снова тянусь к рту госпожи Ко, чтобы зацепиться за следующий сегмент. Наконец, из ее горла вырывается хвост. Я опускаю оставшуюся часть червя в миску. Он должно быть метр в длину. Это не у свекрови тяга к спиртному, а у червя его детенышей. Далее я посвящаю себя выполнению задачи, которую поставила передо мной бабушка — помочь Мэйлин забеременеть. Я засиживаюсь допоздна, читая при свете фонаря бабушкины книги и тетради. Я изучаю классические сочинения о беременности и родах. Достаю свои записи из тайника, чтобы просмотреть истории болезни своих пациенток. Мысленно перебираю травы, которые, по словам Мэйлин, давали ей бабушка и доктор Ван, и нахожу объяснение, почему они оказались неэффективными. Я вспоминаю слова великого врача Чэнь Цзимина 200-летней давности. «Мужчины думают о спальне во время буйства эссенции, женщины жаждут беременности во время буйства крови. Мне становится ясен путь. Я решаю использовать охлаждающие и успокаивающие травы для мужа Мэйлин в рецепте, состоящем из почек лотоса и семян змеиной травы для повышения его потенции, а также оленьих рогов и особого вида шиповника, которые побуждают мужское тело накапливать жидкости, особенно эссенцию. Для Мэйлин я готовлю пилюлю «Начало радости», состоящую из 16 ингредиентов, включая женьшень, солодку, дягель и атрактилодис, чтобы укрепить ее ци и кровь, и предотвратить возможный выкидыш. Я также делаю прижигание полыни в области живота, чтобы согреть детский дворец. Когда у Мэйлин не приходят очередные лунные воды, она отмахивается от этого симптома, говоря: «С тех пор, как мы уехали из Пекина, такое частенько случается». Через неделю она выглядит усталой и бледной, но отказывается принимать во внимание и эти признаки. «Это просто рыба, которую я ела вчера, была не свежей». После этих безобидных слов до меня доходит наконец-то, почему бабушка и повитуха Ши считали меня подходящей парой для Мэйлин. Заботливое сердце подруги то и дело спасало меня от проявлений моих физических и эмоциональных недостатков, но и у нее была слабость, уверенность, что она недостойна благословения мира. И я, умея принимать дары, которые достались мне по праву рождения, могла убедить ее в обратном. В нашей дружбе со всеми ее потрясениями соединились инь и ян жизни». На следующей неделе, хотя причин сомневаться в своем диагнозе у меня нет, я решаю проверить, успешно ли Кайл зачал ребенка. Мэйлин протягивает мне запястье, чтобы я могла проверить ее пульс. Я дышу особым образом, замедляя биение своего сердца, пока не стану единым целым с подругой. И вот она, яркая инь и выразительный ян. Я улыбаюсь и сообщаю Мэйлин хорошие новости, но она все так же не верит, опасаясь разочарования. «Я предвидела твою реакцию и подготовилась», — говорю я ей. «Я знала, что тебя не удовлетворит обычный чай из корня любавы и полыни, хотя он стимулирует плод вертеться так, что мать может ощутить беременность в самом начале. Поэтому я добавила плоды глядичии. Как это сделал бы врач-мужчина? Я протягиваю ей чашку. Мы говорим, крайняя радость порождает печаль. Но нельзя ли взглянуть на это с другой стороны и сказать, что ужасные невзгоды могут стать началом удачи?» Она смотрит на меня с надеждой. «Верь мне», — говорю я, — «пей». Мэйлин проглатывает чай, и, о боги, какое счастье, тут же извергает его в миску. Утренняя тошнота становится верной спутницей моей подруги. Я включаю в отвар укрепляющий желудок тимьян. А чтобы предотвратить выкидыш, подбираю ингредиенты для охлаждения материнского жара. «Не волнуйся», — говорю ей, — «следуй моим указаниям, и все будет хорошо». В печали есть легкое счастье, а в счастье — глубокая печаль. Этот афоризм можно применить ко многим ситуациям, но, пожалуй, острее всего это ощущаешь, когда готовишь дочь к отъезду в дом мужа. С какой радостью ее лань закалывает волосы, давая понять женщинам и девушкам во внутренних покоях, что готова к замужеству. С какой грустью я смотрю, как ее одежда перекочевывает в сундуки, а самое ценное из приданного — украшения, свитки и монеты, нанизанные на веревочке. Служанки, завернув красный шелк, укладывают в лаковые шкатулки, инкрустированные золотом. Какое удовлетворение я испытываю, когда оказываю второй тетушке, поскольку та доказала свою плодовитость и произвела на свет много сыновей, честь отправиться в будущий дом Юйлань и подготовить комнату к ее приезду. Какое удивительное удовольствие я получаю от того, что даю советы рядом со своей свекровью. «Всегда уважай свою свекровь», — наставляю я, — «всегда слушайся ее». Госпожа Ко складывает руки вместе и добавляет чуть насмешливо. «Именно так, но следуя примеру матери. Слушаться-то слушайся, а потом делай, что считаешь нужным». Вот уж не думала, что однажды мы со свекровью будем смеяться вместе. И все же этот день настал. Я вспоминаю день собственной свадьбы, лицо и руку Мао Женя, нашу первую ночь. Глупо верить в вечную страсть, но наша рассеялась слишком быстро. Я говорила себе, что, скорее всего, он потерял ко мне интерес за те долгие месяцы, которые я провела на Великом канале, в Великих покоях, снова на канале, а потом в павильоне отшельника в особняке Золотого Света, соблюдая недели ритуального траура по бабушке, и болела. А может, мое отчаянное стремление установить истину и раскрыть преступление, совершенное в благоуханной усладе, запятнало меня в его глазах? В конце концов, причина не имеет значения. Ведь мы выполнили свой долг по сохранению рода Ян. И я могла бы разочароваться в Мао Жене, но предпочла взглянуть на ситуацию с другой стороны. Я, наделенная определенной властью и обремененная обязанностями жена, и мой муж заслужил право на компанию женщины, единственная цель которой — развлекать и ублажать его в постели. Он кажется довольным, когда я предлагаю купить наложницу. «Надеюсь, она будет милой», — говорит он. «Я подыщу кого-нибудь с характером под стать прекрасному лицу. Обещаю я. И нахожу». Я думаю о трех яшмах моего деда, когда называю девушку, которую покупаю для мужа, парящей льдинкой. Со временем я, скорее всего, подберу Мао Жене другую розовую льдинку, но сейчас ему еще рано вспоминать о ней и их сыне. Я живо представляю себе всех остальных льдинок, которые однажды появятся в нашем доме. Сияющую льдинку, хрустальную льдинку и яркую льдинку. Пока же парящая льдинка вызывает ассоциации с чистотой, легкостью и способностью унести подальше от земных забот. На ее лице нет шрамов от оспы или морщинок. Брови изгибаются, как ивовые листья, а губы такие розовые, что ей не нужно красить, если она сама того не пожелает. У нее стройная фигура и изысканная походка. Когда наложницу приводят в дом, я лично помогаю ей облачиться в шелковое платье нежно-голубого цвета с узором из бабочкой цветов, вышитых серебряной нитью. Я слежу, как ее волосы укладывают в пучок и украшают гребнем из золотой филиграни. Я втыкаю в ее прическу длинные шпильки, на концах которых красуются мерцающие голубые бабочки из перьев зимородка, создающие эффект сада в разгар весны. Я провожаю мужа до двери наложницы, открывая ее, легонько толкаю Мао Жене внутрь. Возвращаясь в свои покои, я размышляю о том, чему меня научила бабушка. Каждая женщина должна хорошо относиться к наложнице мужа, Наше поведение в этом отношении укрепляет благосклонность мужей, переходящую даже в восхищение. Но я считаю, что куда важнее возможность культивировать в себе сострадание. Мы, конечно, не обязаны заботиться о наложницах, но вспомнить, что каждая из них появилась из чрева женщины, необходимо. У каждой девочки, какой бы маленькой или несчастной она ни попала в руки зубной госпожи, была мать, которая выкормила ее и заботилась о ней. Каждый из них, как бы ревниво мы ни относились к тому, что наши мужья навещают их, все равно остаются людьми. Эти мысли привели меня к госпоже Чэнь. Хотя отец и предостерегал меня от вмешательства в чужие жизни, я все равно хочу ей помочь. Я осторожно расспрашиваю наложницу о ее местонахождении. Они направляют меня на постоялый двор, где я нахожу госпожу Чэнь, сидящую в четырех стенах под покровом вуали, чтобы никто не видел ее изуродованного лица. Она всегда была искусна в вышивании. Пара хвалебных отзывов, и вскоре богатые жительницы Уси покупают у таинственной безымянной мастерицы вышитые манжеты на рукава, туфельки для ножек лотосов и белье. Госпожа Чэнь, в свою очередь, доводит до совершенства искусство несовершенства, намеренно пропуская один стежок, который мог бы завершить пион, золотую рыбку или облако. Посыл ясен, и это хороший подарок для дочерей, выходящих замуж. Будьте скромны, признайте, что никто не идеален. Мэлин и Кайлу нанимают пятую дочь выжившего ребенка госпожи Чэнь. Девочка работает в чайной лавке, помогает Мэлин выполнять обязанности повитухи и убирается в доме. Конечно, юные создания с перебинтованными ногами обычно выполняют другие обязанности, но, по крайней мере, у этой девочки есть кусок хлеба, крыша над головой и монета на черный день. В тот момент, когда ребенок Мэлин объявляет, что готов вдохнуть воздух этого мира, пятая дочь помогает повитухе Ши принять ее внука. Когда я выхожу из-за ширмы, ограждающей меня от зрелища родовых мук и крови, младенец уже лежит на руках Мэйлин. Она смотрит на меня и говорит: «Мое сердце навсегда останется привязанным к сердцу моего сына». Я смотрю на личико младенца, и мне вспоминается афоризм: «Без грязи нет лотоса». Когда завершается пятый год правления Хуньжи, моя старшая дочь беременна первенцем. Чунь Лань и Ай Лань обручены. Лянь уже полтора годика. И маг в дни напролет гоняется за шустрым малышом. Мой брат успешно сдал высший уровень императорских экзаменов и был представлен императору. А мне недавно исполнилось 31. За последние 2,5 года на мою долю выпало немало испытаний. И впереди у меня еще много дней риса и соли. Я вижу их все как никогда ясно. Я буду использовать знания, которые передали мне дедушка и бабушка, особенно бабушка, и исцелять женщин без страха, без колебаний.